Такое мнение со дня на день безмерно укреплялось, и слава во все стороны, на ближайшие острова, на материк, на множество провинций распространялась. И множество людей не останавливались перед дальностью пути, перед морской глубиной, чтобы подивиться на знаменитое чудо времени. Никто не ехал в Пафос, никто не ехал в Книт, даже на самую Кеферу для лицезрения богини Венеры никто не ехал. Жертвоприношения стали реже, храмы заброшены, святилища покинуты, обряды в пренебрежении, украшенные гирляндами изображения богов и алтари вдовствуют, покрытые холодной золою. К девушке обращаются с мольбами и под смертными чертами чтят величие богини. Когда поутру дева появлялась, ей приносили дары и жертвы во имя отсутствующей Венеры, а когда на площадях она проходила, часто толпа ей дорогу усыпала цветами и венками. Чрезмерное перенесение божеских почестей на смертную девушку сильно воспламенило дух настоящей Венеры, и в нетерпеливом негодовании, потрясая головой, так в волнении она себе говорила. «Как? Древняя Матерь всего существующего, как? Начальное происхождение стихий, как? Всего мира родительница Венера, я терплю такое обращение, что смертная дева делит со мною царственные почести, и имя мое, в небесах утвержденное, оскверняется земною нечистотою. Так я и примирюсь, что часть жертв буду делить с заместительницей, и смертная девушка будет носить мой образ. Напрасно, что ли, пастырь пресловутый, суд и справедливость которого великий подтвердил Юпитер, предпочел меня за несравненную красоту двум великим соперницам? Но не на радость себе присвоила та самозванка, кто бы она ни была, моей почести. Устрою я так, что раскается она в самой своей недозволенной красоте. Сейчас же призывает она к себе сына своего крылатого, дерзкого мальчика, который, пренебрегая в злых своих нравах общественными установлениями, вооруженный стрелами и факелом, бегает ночью по чужим домам, расторгая везде супружество и безнаказанно совершает такие преступления, хорошего решительно ничего не делает. От природной испорченности наглого она возбуждает еще словами и ведет в тот город и Психею, таково было имя у девушки, ему показав, рассказывает всю историю о соревновании в красоте, вздыхая, дрожа от негодования, говорит она ему: «Заклинаю тебя узами любви материнской, нежными ранами твоих стрел, факела твоего сладкого обжогами, отомсти за свою родительницу. В полной мере отмерь и жестоко отомсти дерзкой красоте. Сделай то, что всего охотней ты делаешь и что единственно ты и можешь сделать. Пусть дева эта влюбится в последнего человека, которому судьба отказала и в происхождении, и в состоянии, и в самой безопасности, в такое убожество, что во всем мире не нашлось бы более жалкого». Сказав так и поцеловав полуоткрытыми устами сына, идет она к заливному краю побережья. Едва ступила она розовыми ступнями на поверхность шумящих волн, как вот уж и села на влажном гребне, и только явилось желание, как немедля, будто заранее приготовленное, показалась и свита морская. На лицо и Нереевы дочери, хором поющей, и Портун со всклокоченной синей бородой, и Салация, держащая рыб у груди, и маленький возница дельфинов Полемон, вот из моря выпрыгивает стадо тритонов, что в звучную раковину нежно трубят. Другой от враждебного солнечного зноя простирает шелковое покрывало, третий глазам госпожи подносит зеркало, прочие на двухпряжных колесницах плавают. Такая толпа сопровождала Венеру, которая держала путь к океану. Между тем Психея, при всей своей очевидной красоте, никакой прибыли от прекрасной своей наружности не имела. Все любуются, все прославляют, но никого не является ни царя, ни вельможи, ни хотя бы из простого народа, кто бы пожелал просить ее руки. Дивятся на нее, как на божественное явление, но все дивятся, как на статую, искусно сделанную художником. Старшие две сестры, об умеренной красоте которых никакой молвы не распространялось в народе, давно уже были просватаны за женихов из царского рода и заключили уже счастливые браки. А Психея, в девах вдовица, сидя дома, оплакивала пустынное свое одиночество, недомогая телом, с болью в душе, ненавидя свою красоту, которая столь многих людей привлекала. Тогда злополучный отец несчастнейшей девицы, подумав, что это знак небесного неблаговоления и страшась гнева богов, спрашивает древнейшее прорицалище милетского бога и просит у великого божества мольбами и жертвами для обездоленной девы мужа и брака. Аполлон, хотя был греком и даже ионийцем, дает ответ из уважения к основателю милетского святилища на латинском языке. «Царь, на высокий обрыв поставь обреченную деву и в погребальный наряд к свадьбе ее обреди. Смертного зятя иметь не надейся, несчастный родитель. Будет он дик и жесток, как вредоносный дракон. Он на крылах облетает эфир и всех утомляет. Раны наносит он всем, пламенем жгучим палит. Даже Юпитер трепещет, его и боги боятся. Сеет он ужас везде, вплоть до стигийских болот». Услышав ответ святейшего прорицателя, царь, счастливый когда-то, пускается в обратный путь недовольный, печальный и сообщает своей супруге предсказание зловещего жребия. Грустят, плачут, убиваются немало дней. Но приходится уже исполнять мрачное веление судьбы. Ведутся уже приготовления к погребальной свадьбе злосчастнейшей девы, уже факелы покрывают золой и сажей, звуки брачной флейты переходят в жалобный лидийский тон, и веселые гименеи оканчиваются мрачными воплями, а невеста отирает слезы венчальной фатой. Весь город сострадает печальной участи удрученного семейства и издается распоряжение об общественном трауре. Но необходимость подчиниться небесным указаниям призывает бедненькую Психею к уготованной муке. Итак, когда все было приготовлено к погребальному бракосочетанию, двигается в путь при большом стечении народа, при общей скорби торжественное похоронное шествие живого человека, и Психея шла как не на свадьбу, а на собственное погребение. И когда удрученные родители, взволнованные такой бедою, медлили совершать нечестивое преступление, сама их дочка такими словами подбодряла их: «Зачем долгим плачем несчастную старость свою мучаете? Зачем дыхание ваше, которое мне скорее принадлежит, частыми воплями утруждаете? Зачем бесполезными слезами ланиты для меня почтенные пятнаете? Зачем темните мой свет в очах ваших? Зачем терзаете седины? Зачем перси, зачем груди эти священные поражаете ударами? Вот вам за небывалую красоту моя награда преславная. Поздно уразумели пораженные смертельными ударами священной зависти. Когда народы и страны оказывали нам божеские почести, когда в один голос новой Венеры меня провозглашали, тогда скорбеть, тогда слезы лить, тогда меня, как бы уже погибшую, оплакивать следовало бы. Чую, вижу, одно название Венеры меня погубило. Ведите меня и ставьте на скалу, что указал мне Рок. Жажду сопречься счастливому этому браку, жажду зреть благородного супруга моего. Зачем мне медлить? Зачем откладывать приход того, что на пагубу рожден всему миру?» Сказав так, умолкла дева, твердой поступью присоединилась к шествию сопровождавшей ее толпы. Идут к указанному обрыву высокой горы, на самой вершине которой, поставив девушку, все удаляются, и, оставив ей брачные факелы, которые освещали ей дорогу и тут же угасали от потока слез, опустив головы, все расходятся по домам, а несчастные родители ее, подавленные такой бедою, заперевшись в доме, погруженные в мрак, предали себя вечной ночи. Психею же, боящуюся, трепещущую, плачущую на самой вершине скалы, нежное веяние мягкого зефира, сначала там и сям всколыхнув ей полы, потом вздув подол, спокойным дуновением понемногу со склона высокой скалы уносит, и на лоно нижней долины, покрытой луговой травою, медленно опуская, слагает.